порою отмотает. Так необходимо в памяти, что ангелы нам впарили, а не Амура наняли. И нужно ли вообще кому-то сходить с ума? Ты ведь и так неплохо водишь сама. Может, излишки вина вели в игру вину, и кто-то стал топить, а кто-то просто тонуть. Но видел Бог, если, конечно, он там не уснул, что я ни разу от тебя не свернул. Первый снег упал навеки тебе. Слова рисунком в глубине плелись, как мулине. Признаться, оба в этом деле давно кутюрье. Увы, не город на Неве, а я не на коне. Потом новые снежки, снова до души. Даже не дыши, хватит уже лжи. Да погоди, не спеши. И вот мы пеший снег припорошил. Дела сердечные. А я верю в весну, может, я просто сплю. Ты по-любому станешь прежняя для меня, я так тебя люблю. Хочу, чтоб ты отдала моя подснежная. А я верю в весну, может, я просто сплю. Ты по-любому станешь прежняя для меня, я так тебя люблю. Хочу, чтоб ты отдала моя подснежная. Зачем придумали календари? Намерен перечеркнуть все дни. Мы стали старше, настройки обнови свои. Помаши наконец своей юности. Живем по солнцу и луне, мы в особом звене, но до сих пор среди зверей. Разве что в душе пореже день открытых дверей. Но еще хуже бывает, когда один среди теней. И найти себя — это полпути. Попробуй найти, кому с тобой по пути. Пропусти одну вторую, чтобы нервы попустить. И давай дальше иди, давай дальше идти. Говорят, надо уметь отпускать. Мы все друг другу говорим и продолжаем терять. Мы заряжаем и стреляем в упор. Холодный взор, взор подснежных ссор. А я верю в весну, может, я просто сплю. Ты по-любому станешь прежняя для меня, я так тебя люблю. Хочу, чтоб ты отдала моя подснежная. А я верю в весну, может, я просто сплю. Ты по-любому станешь прежняя для меня, я так тебя люблю. Хочу, чтоб ты отдала моя подснежная.